Она скорее была из породы прирожденных слушателей. Темно-синие глаза и глубокий искренний взгляд довершали портрет. Хотя Мадлен обладала хорошей фигурой, Пейдж всегда проклинал себя за то, что любовался ее фигурой, она казалась очень хрупкой. Мадлен оперлась о его руку и неуверенно улыбнулась, а он любезно помог ей выйти из машины и подставил зонт. — Я очень рада, что это происходит в вашем доме, — тихо произнесла она. — Так почему-то легче. Но я действительно не знала, как поступить, и нашла лучшим выходом привести его сюда. Она оглянулась на тучного Ноулза, выходящего из машины. Ноулз даже в дождь не расставал с своим котелком, и сейчас в перевалку пробирался по грязи. Пейдж проводил Мадлен в кабинет и торжественно представил ее. Он хотел похвастаться ею перед доктором Феллом. Разумеется, реакция доктора была самой что ни есть ожидаемой. Он смотрел на нее так, что казалось, будто вот-вот отлетят несколько пуговок на его жилете. У него загорелись глаза, скрытые пенсне. Доктор поднялся с довольным смешком и сам взял у нее накидку, когда она села. Инспектор Эллиот был в высшей степени оживлен и вежлив. Он вел себя, как продавец за прилавком. — Да, мисс Дэйн, что я могу для вас сделать? Мадлен посмотрела на свои сцепленные руки и, нахмурившись, огляделась, пока ее простодушный взгляд не встретился с глазами инспектора. — Видите ли, это очень трудно объяснить, — сказала она. — Но я попробую. Кто-то должен это сделать после ужасного события, происшедшего вчера вечером. Однако я не хочу, чтобы Ноулс попал в неприятную ситуацию. Он не должен, мистер Эллиот. — Если вас что-то беспокоит, мисс Дэйн, расскажите мне все, — оживленно прервал ее Эллиот, — и никто не попадет в неприятную ситуацию. Она с благодарностью взглянула на него. — Тогда, вероятно, Ноулс, лучше вы расскажите сами все, что рассказали мне. — Эхе-хе, — усмехнулся доктор Фелл. — Садитесь, приятель. — Нет, сэр. — Спасибо, я... — Сядьте! — прогремел доктор Фелл. Испугавшись, что доктор толкнет его, а это казалось неизбежным, Ноулс подчинился. Он был честным человеком, иногда до глупости честным. У него было одно из тех лиц, которые в моменты душевного стресса становятся прозрачно-розовыми. Казалось, что оно просвечивает, как яичная скорлупа. Он сел на край кресла и стал вертеть в руках свой котелок. Доктор Фелл предложил ему сигару, но он отказался. — Интересно, сэр, я могу говорить откровенно? — Именно это я бы вам посоветовал, — сухо ответил Эллиот. — Итак? — Разумеется, сэр. Я понимаю, что должен был сразу же все рассказать леди Фарнли, но я не мог. Если честно, я не мог заставить себя сделать это. Видите ли, именно она помогла мне попасть в Фарнли Клоуз после смерти полковника Мардейла. Думаю, я могу вам сказать, что отношусь к ней лучше, чем к кому бы то ни было. Честное слово, — добавил Ноулс, внезапно поддавшись сентиментальности. — Она же была мисс Молли, дочерью доктора из Саттон-Чарт. Я знал... Эллиот нетерпеливо прервал его. — Нам это известно, да. Но о чем же вы хотели рассказать нам? — О покойном сэре Джонни Фарнли, сэр, — сказал Ноулс. — Он покончил с собой. Я это видел. Затяжное молчание прерывалось только стуком капель утихающего дождя. Тишина стояла такая, что Пейдж услышал шуршание своего рукава, когда оглянулся, чтобы посмотреть, спрятан ли запачканный складной нож. Он не хотел, чтобы его увидела Мадлен. К счастью, его накрыли газетами. Инспектор Эллиот, оставив напускную мягкость, неотрывно смотрел на дворецкого. Доктор Фелл издавал какие-то слабые невнятные звуки. Не то жужжание, не то свист сквозь сжатые зубы. Он любил иногда насвистывать мелодии. Рядом с моей блондинкой. Он выглядел полусонным. — Вы видели, как он это сделал? — Да, сэр. Я мог бы рассказать вам об этом сегодня утром, только вы меня не спрашивали. И, честно говоря, я не уверен, что рассказал бы вам даже тогда. А дело было так. Вчера вечером я стоял у окна зеленой комнаты, находящейся как раз над библиотекой. Окно выходит в сад, где все и случилось. Я видел все. — Это правда, — вспомнил Пейдж. Когда они с Барроузом подбежали к пруду, чтобы посмотреть на тело, Он заметил Ноулза, высунувшегося из окна комнаты над библиотекой.